сразу же после похорон супруга обратилась к Лотарю и напомнила об условиях Вормского договора 1839 года. Но Лотарь заявил, что договор утратил силу, и навязал Карлу новый раздел, сильно сокращавший его владение. Одновременно он установил с Пипином II, сыном и наследником Пипина Аквитанского, отношения, направленные на изоляцию Людовика Немецкого. Тогда Карл и Людовик, в свою очередь, заключили союз и заявили громогласно, что будут защищать свои права. Силы сторон сложились следующим образом. Вокруг Лотаря объединились большинство франков и те из аквитанцев, которые поддерживали Пипина. За Людовиком пошли восточные франки, аламанны, саксы и тюринги. К Карлу примкнули жители Бургундии и те из аквитанцев, которые не признавали Пипина. Таково было этническое размежевание сторон. Если же посмотреть сквозь социальную призму, то нельзя не заметить, что народ в целом был равнодушен к междоусобной борьбе, а представители знати продавались и покупались сторонами, как и прежде. И поскольку Лотарь, владевший имперской казной, имел больше средств для подкупа, то и дела у него поначалу шли лучше, чем у братьев. Кульминацией войны стало сражение при Фонтенуа-Ан-Пюизе, происшедшее 25 июня 1841 года. Эта битва была одной из самых кровопролитных в средние века. По преданию, в ней пало 40 тысяч человек, цифра небывалая для того времени. Современники были потрясены этой гекатомбой, в которой франки, и не только они, убивали друг друга ради прихоти своих господ. Церковь объявила даже по этому поводу трехдневный пост. Выиграна же битва была младшими братьями. Лотарь оказался вынужденным отступить, рассчитывая в дальнейшем разбить братьев поодиночке. Но Людовик и Карл предусмотрели этот вариант. 14 февраля 1842 года они встретились в Страсбурге и обменялись клятвой-присягой, текст которой дошел до нас. «Из любви к Богу и ради спасения христианского народа и нас самих, я с нынешнего дня, насколько Бог даст мне разумение и силу, буду поддерживать брата моего такого-то во всем, как надлежит поддерживать брата, при условии, что он будет поступать точно так же. И никогда не вступлю ни в какое соглашение с Лотарем, которое с моего ведома направлялось бы против брата моего такого-то».